Глава 21. Следующие три дня Ник вел праздную жизнь туриста, впервые оказавшегося в большом городе, столице огромной империи. Он погулял по историческому центру города. Впрочем, все здания, казавшиеся ему старинными, источающими флюиды истории, оказались тщательно подогнанными под те реалии новостроем, поскольку вокруг резиденции великих князей довольно часто велись боевые действия, в том числе и с применением силы, и довольно значительная часть особняков была разрушена. По крайней мере, так утверждали источники в сети. И Ник был склонен им поверить. Да и как не поверить, если часть домов до сих пор пребывала в руинах? Наследие смутных времен, которые закончились не так давно, и начались благодаря его собственному предку. Предок, кстати, никак не давал себе знать, не появлялся в виде фантома, не шептал призрачным голосом прямо в мозг, и с одной стороны, это не могло Ника не радовать. С другой стороны, это на то могла бы сотворить человеческая мысль, и каких высот она могла бы достичь, если бы ее не сковывали ограничения силы, и тех, кто этими силами владел. Ведь, по сути, значительная часть изобретений была направлена на то, чтобы повторить достижения аристократов, лордов и мастеров, но без использования магии, которой те владели, чтобы сила была доступна любому человеку, чтобы грамотный оператор мог встать вровень, если не с наследником, то хотя бы с рядовым клановым бойцом. Поскольку сами кланы были в этом, мягко говоря, не заинтересованы, они тормозили прогресс как могли. То же огнестрельное оружие изобретали несколько раз на протяжении почти двух веков. И только когда аристократы поняли, что этого джина в бутылке не удержать, они первыми бросились переоснащать свои армии. А если уйти от этой вечной борьбы кланов, которая к 21 веку переросла в противостояние империй, и если бы направить всю эту энергию в мирное русло, человечество к этому времени наверняка победило бы и болезни, и голод, и, быть может, уже замахнулось бы на исследование космоса, наконец-то выйдя за пределы орбиты. Ник вспомнил один из разговоров в предыдущие дни, предложение разделить завтрак от него не поступало. Раньше он вообще бы не стал задумываться над подоплекой этого приглашения. Но теперь, после знакомства с другой стороной реальности и после коротких, но весьма запоминающихся лекций деда, его все чаще стали интересовать истинные мотивы других людей. На выходе из отеля Ник натолкнулся на смутно знакомого ему паренька из местного обслуживающего персонала. И тот попросил у Ника закурить. «Не курю», – машинально сказал Ник, вежливо улыбнулся и сбежал по ступенькам к машине льва, уже ждущего его у подъезда.